Глава 40. Вашингтон, округ Колумбия, пятница, 28 апреля 2023 года, 13:35. В пятницу днем, через несколько часов после того, как она вышла от Жаклин Джордан, Алекс сидела в дальней кабинке в одной из закусочных в Джорджтауне. Она помешивала свой кофе, который официантка налила из круглого стеклянного кофейника, где, вероятно, это была уже не первая заварка в тот день. Первый глоток оказался настолько ужасным, насколько она и ожидала. Ей пришлось вытерпеть еще всего пару глотков, прежде чем в кафе вошел Мэтью Клеймор. Он занял место напротив нее. «Как прошла ваша встреча с полицией?» — спросила Алекс. Первая официальная встреча Мэтью с полицией состоялась утром этого дня. «Мне кажется, нормально. В основном говорила мисс Джордан, и у нее, я так понял, вы передали ей все, о чем мы говорили, потому что каждый раз, когда кто-то из следователей спрашивал меня, где я был в выходные, она предоставляла доказательства. Спасибо, что сделали все это для меня». «За это вы нам и платите. Но в случае, если с Лорой и правда что-то случилось, нам понадобится не только хронология ваших действий». «А что еще? «Мне нужно больше узнать об истории, над которой работала Лора. Чем дольше Лора будет числиться пропавшей без вести, тем активнее полиция будет искать ответы. А чем активнее они будут искать, тем больше вероятность, что они найдут то, что ищут, независимо от того, существует это или нет». «Что это значит?» «Просто доверьтесь мне. Я занимаюсь этим уже давно, и у меня был свой неприятный опыт полицейского расследования. Они вас уже заметили, пока вы находитесь в выгодном положении, потому что обеспечили себе хорошую, по-настоящему хорошую юридическую защиту. Но у полиции есть своя версия того, что случилось с Лорой, и можно с уверенностью сказать, что вы являетесь частью этой версии. Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока они придумают свой нарратив. Мы должны перейти в наступление, предложив свою теорию того, что могло случиться с Лорой». «Даже если я рассказал и показал, где был все выходные?» «Это не имеет значения, Мэтью. Именно это я и пытаюсь вам объяснить. Неважно, что вы невиновны. В эти дни у вас есть неучтенные часы. Часы, когда вы спали. И поскольку в эти часы вы были один, полиция и следователи используют их для доказательства своей версии. Они скажут, что вы провели это время, те часы, когда никто не может подтвердить ваше местонахождение, похищая Лору и пряча ее тело». «Господи, мы ведь даже еще не знаем, случилось ли с ней что-нибудь». «Я просто объясняю, как работает полиция и следствие. Моя работа заключается в том, чтобы укрыть вас от надвигающейся бури. Для этого мне нужна ваша помощь». Подошла официантка и плеснула еще кофе Алекс в кружку. «Могу я вам что-нибудь предложить?» «Кока-колу, пожалуйста», — ответил Мэтью. Когда официантка ушла, Мэтью посмотрел на Алекс. «Родители велели мне делать все, что скажет мисс Джордан, так что я так и сделаю. Я отдам вам все, что нужно, если смогу». «Хорошо, давайте начнем с пары вопросов. Вы с Лорой встречались только друг с другом?» «Встречались ли мы с другими людьми?» «Да». «Нет, у нас все было серьезно». «Как долго вы были вместе?» «С середины третьего курса. Почти полтора года». «Вы знаете кого-нибудь, кто бы интересовался Лорой в романтическом плане?» «Нет, насколько я могу судить». «У Лоры были какие-то бывшие?» «Возможно, но она никогда ни о ком не упоминала. У нее не было парня ни на первом, ни на втором курсах. Так что если только в старших классах школы». Официантка принесла Мэтью газировку. «Еду будете заказывать?» «Нет, спасибо», — ответила Алекс. Официантка положила счет на стол. «Добавка бесплатная, просто позовите меня», — сказала она, прежде чем убежать к соседнему столику. «Итак», — продолжила Алекс, — «расскажите мне об истории, над которой работала Лора». Мэтью пожал плечами. «Я не очень много знаю об этом. Лора была очень скрытной. Все, что она мне рассказала, это то, что ей сообщили об изнасиловании, которое случилось в кампусе. После того, как она начала разбираться в этом деле, она пришла ко мне, чтобы сообщить, что изнасилование произошло в общежитии моего братства. Ну, якобы произошло». «Вы знали об этом?» «Нет, об этом ходили слухи, но не более того. Что за слухи? Что, возможно, кто-то из парней подливал в пунш наркоту. Кто? Как их звали? Я не знаю, это были просто слухи. Я в этом не участвовал, поэтому не знал, правда это или нет. Но потом, пару недель назад, мы услышали, что одна девушка обратилась в полицию и заявила, что ее изнасиловали в общежитии. Мы все были напуганы. Мы думали, что полиция придет и начнет задавать вопросы. Или декан нас вызовет, или братство распустят. Но ничего не произошло, поэтому я решил, что это все неправда. Что вам сказала Лора? Ничего. Как я уже сказала, она беспокоилась, что история просочится, прежде чем она сама ее расскажет. Поэтому она была осторожна и ничего мне не говорила. Вы волновались из-за этой истории? Не знаю, наверное. Я не знал, что правда, а что выдумка. Я не хотел, чтобы у кого-то из моих друзей были неприятности, особенно если все это неправда. Вы знаете, если быть до конца честным, мы с Лорой поссорились из-за этого в ночь перед тем, как она... Ну, знаете, перед тем, как она исчезла. Расскажите поподробнее. Да просто повздорили. Я хотел узнать, какие у нее есть доказательства, а она не хотела мне ничего рассказывать. Она была в стрессе, потому что по кампусу ходило столько слухов. А я был в стрессе, потому что это было связано с моим братством. Так что все это вылилось в большую ссору. Вы рассказали полиции об этой ссоре? Нет, они не спрашивали. А мисс Джордан сказала мне не рассказывать никаких подробностей, если меня не спросят. Алекс сделала паузу, чтобы глотнуть кофе. Как Лора вообще ввязалась в эту историю? Как она об этом узнала? Через горячую линию. Она завела электронный почтовый ящик в прошлом году, когда сенсация стала набирать популярность. Люди присылали ей всякие безумные истории, и Лора проверяла те, которые казались ей интересными, а потом начинала расследовать их, чтобы убедиться, что они правдивы. Кто сообщил ей об изнасиловании в Маккормаке? Мэтью покачал головой. Я не знаю. Алекс сделала последний глоток кофе. «Ладно, я собираюсь провести небольшое расследование, и у меня могут возникнуть вопросы. Если я позвоню, возьмите трубку. Договорились?» «Да, вам нужна помощь. Я могу помочь». Меньше всего Алекс нужен был неуравновешенный сообщник, который помогал бы ей нарушать закон в попытке защитить его же. «Просто держите телефон включенным», — попросила она, вставая. «Я позвоню, если мне что-нибудь понадобится».